Эпилог. Ровно в 4 часа следующего дня Питер Мейкл вышел из дверей букмекерской конторы на Кларк-стрит. На его лице было разочарованное выражение, которое лишь усилилось, когда он увидел Ребуса. «Опять?» «Опять», — подтвердил Ребус. «А если я скажу нет?» «Это в последний раз, Питер. Прокатишься со мной и больше меня не увидишь». «Обещаете?» «Обещаю». Мейкл уселся на пассажирское сиденье Ребусова Сааба и пристегнул ремень. «Холлируд Роуд», — предположил он. «Холлируд Роуд», — подтвердил Ребус. Потом, включив мигалку, влился в трафик. «Сколько времени прошло, а?» «У тебя с тех пор хоть один день был, когда бы эта сцена не вставала перед твоими глазами?» «Я не убивал Дороти». «Да брось ты, Питер. Конечно, ты ее убил. И в прежние времена были способы разобраться с этим. Я имею в виду у полиции. Но теперь времена изменились». «Вам, похоже, все еще нравится прибегать к запугиванию». «Разве это запугивание?» — Ребус скосил взгляд на Мейкла. «Я ведь не шарахаю тебя головой о стену, верно? И не фальсифицирую доказательства, не подбрасываю тебе изобличающих улик, не подделываю протоколы. Просто мы с тобой едем вдвоем, ты да я, и беседуем задушевно». Они направлялись к королевскому бассейну. Левый поворот на светофоре, и они въедут в Холлируд-парк. Тут в последнее время происходили всякие вещи. «И они навели меня на мысль», — продолжил Ребус. «Хорошие ребята никогда не бывают полностью хороши, а плохие полностью плохи», — он пожал плечами. «Я знаю, эта мысль не нова, но есть место, где они встречаются. И вот тут-то и происходит самое интересное. Мы словно стоим на одном ковре, но не удосуживаемся посмотреть на его рисунок». Ребус снова взглянул на своего пассажира. «Ну, есть в этом какой-то смысл?» «Для вас, может, и есть, но вы же выпили». «Всего одна порция виски, Питер, считай, для куража». Мейкл посмотрел на него. «Вы что собираетесь делать?» Ребус холодно улыбнулся. «Мы просто катаемся», — повторил он. Они обогнули подножье Солсбери-Крэкс, оставив слева Дамби-Дайкс, потом проехали Холлируд, свернули направо к Сент-Маргарет-Лох и начали подъем по склону Артурова трона. Мейкл знал, где они остановятся. Напротив ворот, как и в прошлый раз. Там была припаркована еще одна машина, и Ребус остановился сзади. «Ну, видишь, как быстро приехали, Питер», — сказал Ребус. Он посмотрел на часы и выключил зажигание. «Ты ведь сюда привез ее тело?» «И закопал где-то тут», — он помолчал. «Ты, кстати, свой телефон нашел?» «Чуть не полчаса рыскал в этих кустах». Ребус удовлетворенно кивнул. «У вас частенько случались ссоры. Об этом знали соседи. Об этом знала сестра Дороти. Дороти поехала к ней и сказала: она тебя боится. Ты обещал ее убить, если она попытается уйти. Может быть, она укладывала чемодан, когда ты вернулся в дом. Может быть, ты избил ее, и она решила: хватит, наелась. В общем, события могли разворачиваться и так, и сяк. Но вот чего точно не произошло. Она не прыгнула под автобус или поезд. Она не уехала из города к новой жизни». «Вы облаиваете не то дерево». «Правда? Ну что ж, справедливо». Ребус постучал руками по рулевому колесу. «Что?» «Я сделал все, что мог». Ребус посигналил, и дверцы, припаркованные впереди машины, раскрылись. Оттуда вышли двое. Дарил Кристи и бритоголовый Громила, который предположительно занял место Дина Гранта. «Это что?» — спросил Питер Мейкл и ухватился левой рукой за ручку двери Сааба, словно для того, чтобы не позволить открыть ее снаружи. «Здесь мы с тобой прощаемся». «Это Дарил Кристи!» — брызгая слюной, сказал Мейкл. «Дарил мне кое-чем обязан, Питер. Я решил, что ты поможешь ему оказать мне услугу. А теперь вон из машины». «Что?» «Дальше поедешь с ними». Ребус кивнул, показывая на Эвоук. «Я слишком стар. Слишком устал. В прежние времена я мог бы сам с тобой разобраться. А они и сегодня могут. И потом твои кости упокоятся в тихом местечке». «Вы не можете!» «Это почему? Вы же полицейский!» Ребус подался к нему. Лицо его стало жестким. «Я из 80-х годов, Питер. Я не из нынешних изнеженных, которые без белых перчаток из дому не выйдут. Пошел вон из моей машины!» Мейкл, расширившимися от ужаса глазами, посмотрел в окно и увидел за стеклом Кристи и Громилу. Потом, несмотря на все его усилия, пассажирская дверца стала открываться, и Ребус услужливо отстегнул его ремень безопасности. «Нет!» — взмолился Мейкл, которого уже вытаскивали из машины. Один из его дешевых без шнуровки туфель соскочил с ноги и остался в Саабе. Его затащили на заднее сиденье Эвоука. Охранник уселся рядом. Ребус опустил стекло и выкинул сигарету. Потом Кристи захлопнул заднюю дверцу, и Эвоук тронулся. Когда он исчез из виду, зазвонил телефон Ребуса. «Привет, Шивон», — сказал он. «Ну что, договоренности на вечер остаются в силе? Мы можем найти что-нибудь менее злокачественное, чем второй зал Окса?» «Для меня это исключено». «Ну, ладно», — она вздохнула. «Так в половине девятого?» «Я, вероятно, приду первым». «Ты туда прямо сейчас и едешь?» «Не совсем». «Малькольм точно будет?» «Говорит, что с нетерпением ждет вечера». «Хозяин Окса может отнестись к этому иначе, если Фокс будет настаивать на том, чтобы пить колу». «Смею заметить, мы с тобой вполне можем взять на себя его порцию». «Смею заметить». Ребус позволил себе улыбку, стряхивая пепел в окно. «Ты где-то на улице?» «Дышу воздухом». «Следующие несколько недель могут оказаться не самыми приятными. Будет много вопросов, на которые придется отвечать». «Я готов». «Может быть, при встрече сравним записи?» «Ты уверена, что это не против правил?» «Может, и против. К счастью, у нас есть Малькольм. Он не позволит нам сойти с прямого пути закона». «Это лучший путь, Шивон». «Я позвонила Лори Смит и выдала ей информацию. Подумала, что она это заслужила». «Никогда не знаешь, в какой момент тебе понадобится дружески расположенный журналист. Ну, до вечера». «А потом что-нибудь остренькое в кафе «Андалус»?» «Пару стаканчиков. Вот все, что я могу себе позволить». «Другие планы?» — она помолчала. «Только не рассказывай мне, что у тебя свидание». «Не советую тебе говорить, что я слишком стар для этого». «Кто она?» «У меня что, не может быть частной жизни?» «Ты же знаешь, я буду копать, пока все не узнаю». «Ну, до вечера». «Не забудь, лучший костюм. И не води ее по всяким дешевым забегаловкам». Ребус улыбался, нажимая красную кнопку мобильника. Докуривая сигарету, он поглядывал в боковое зеркало. Потом он вылез из своего Сааба и взял что-то с заднего сиденья. Его хлестал ветер, пока он методически выдирал страницы из Евангелия Тайного Завета. Порывы подхватывали и уносили обрывки. У него в руках осталась одна кожаная обложка, когда к Саабу подъехал Эвоук и остановился в том же месте, что и прежде. Из машины вышли трое. Громила поддерживал Питера Мейкла, а Дарил Кристи подошел к Ребусу. «Он покажет вам место», — сказал Кристи. «Если хотите, то прямо сейчас». Ребус открыл пассажирскую дверцу Сааба, бросил на сиденье остатки Евангелия Тайного Завета и поднял туфлю Питера Мейкла. Вы слушали детективный роман Иэна Ренкина «Грешники и праведники». Книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Текст читала Галина Горыня.